Я веду вас на возможную смерть, Арис. Найди себе более достойный предмет культа. Возвращайся лучше к остальным. Я побуду здесь еще. Ты показал, что хотел, сказал, что хотел, и получил свой ответ. А теперь ступай. Это приказ. Арис стал отходить назад. Только не смотри долго в колодец, попросил он. Ил повелительным жестом указал ему на кустарник. Арис скрылся, она развернулась и перевесилась через ограждение колодца. Мне необходимы ответы. Бездна манила, млели руки, трепетало сердце. Диск давил на спину, словно вес его стал вдвое больше. Она старалась уловить в этом мраке хоть что-нибудь. Из-за ворота рубашки выскользнул маленький медальон в мешочке и повис на шее. Цепь похолодела. Эл наблюдала, как красная ткань мешочка скользит. Тонкая завязка разошлась, и чехольчик полетел вниз. Эл рванулась, чтобы схватить его, но он проскользнул в миллиметре от пальцев и, подхваченный силой, полетел. Эл так и осталась висеть со свешенной вниз кистью. Темнота стала серым туманом, закрутилась медленным водоворотом и потом ожила, стала более реальной, чем мир кругом. Исчезли стенки колодца. Сознание перестало различать движение и покой, тьму и свет. Эл очнулась от сильного удара по ногам. Она полетела куда-то и упала на жесткое. Запахи окутали ее облаком. Запахи вечера. И в этом сером мареве возникло лицо Мейхела. Он тряс ее за плечи. Он сорвал сосудик с ее пояса и, откупорив горлышко, плеснул всю воду в лицо девушки. Эл, приди в себя, ты безумная. Уже темнеет. Ты едва не свалилась в колодец. Что с тобой? Мейхел. Она с удивлением расширила глаза. «Тебе нельзя одну оставить, того и гляди, что-нибудь происходит, или ты куда-нибудь угодишь», — сетовал он. «Что я сделала?» — спросила она. «Ты стояла на ограждении колодца во весь рост, качалась так, что вот-вот свалишься», — говорил он. «Я никуда не забиралась. Откуда ты взялся?» «Ты иллюзия», — пробормотала она и отмахнулась. «Ты не понимаешь, что с тобой творится?» «Я знаю, откуда у меня медальон», — прошептала она. «Он был у Оли. Я отдала ей, чтобы спасти ее потом Ника по крови на чехле. Поняла, что я жива. Оля вернула мне его, а потом он все время был со мной. Это Киха. Он снял его с моей шеи. Нет, не так. Я обронила его в драке, а он подобрал. Так вышло, что я о нем забыла. Совсем забыла наваждение. Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. О ком ты говоришь, Эл? Я о прошлом. Я видела прошлое. Ясно, как вижу тебя. Я хочу домой. Домой. Она пыталась подняться. Мейхел не стал ее удерживать. Она поднялась, кинулась к колодцу, словно собиралась прыгнуть в него. Мейхел ринулся следом, как зверь на добычу. Ему удалось сбить ее с ног. Она вырывалась, они катались по земле, потом ей удалось встать на ноги первой. Мейхел встал между ней и колодцем. «Только вместе со мной, капитан», — заявил он. «Я не дам тебе прыгнуть туда одной». «Как ты меня назвал?» Она окончательно очнулась, осматривая его и край колодца. Намерение прыгать у нее исчезло. Едва ли так в путь к возвращению. «Капитан», — повторил он. Она видела, что он тяжело дышит. «Что я сделала?» «Ты пыталась прыгнуть туда». «Когда?» «Только что». Эл тряхнула головой. «Идем отсюда». Они прилип по зарослям. «Я тебя не сильно...» Она смутилась. «Не припомню, чтобы я страдала умопомрачениями. И если такое было, то при других обстоятельствах», — недоумевала она. «Тем не менее, ты стояла на краю бездны, когда я нашел тебя. Эл, с нами здесь что-то происходит с обоими. Я вижу тебя, чувствую тебя. Как это объясняется?» «Это место». Эл оглянулась в сторону, где за кустами остался колодец. «Тут место, где сходится несколько потоков. Несколько энергий сразу. Я не знаю, как выразиться вашим языком. Проще говоря, это не совсем дверь. Точнее, двери. Это искусственное сооружение, которое открывает двери. Его кто-то построил, и, видимо, давно. Арис или Шейси могут знать его назначение. Коротышка хотел, чтобы ты выслушала его. Он желал нам рассказать об этом. Я сбежал, потому что почувствовал, что с тобой творится что-то непонятное». «Как это выражалось, Мейхел? Мне важно знать. Я давно не терял над собой контроль. Давно. Ты называла имена, перечисляла события, говорила о медальоне. Да, я вспомнил, странно. Странно, что я вообще забыла о нем. Можно взглянуть на него. Эл сняла с шеи цепочку. Мэйхел положил маленький диск себе на ладонь и внимательно рассмотрел его до мелочей. Откуда он у тебя? Он почти всегда сопровождал меня. Мне подарил его друг. Давно. Так вот просто, а за какие же заслуги? С недоумением спросил он. Просто в знак дружбы. Или любви? Это тот таинственный, чье имя ты произнесла у колоссов? Ревнуешь? Напрасно, нет. Не он. Я была ребенком, мой друг был стариком. Мы путешествовали вместе, вздохнула она. С чего бы это вдруг старику и бродяге отдавать силу верховной жреческой власти ребенку? Кем он был? По местным меркам. Колдун? Не уверен. Скорее, мудрец или путешественник. Эл, я выгляжу столь невежественным в твоих глазах. Я не стану больше спрашивать, чтобы не заставлять тебя лгать. Да я не лгу. Не веришь? Я умолкаю. Спасибо, что не дал мне прыгнуть. Мы слишком взвинчены, чтобы мирно беседовать, Мэйхел. Он молча вернул медальон, набросив ей на шею. Они вернулись к руинам, где застали совещание. Воины собрались вокруг колдуна, Арис сидел поодаль, Эльфарим бродил среди камней. Шейси долго припирался с воинами, то по поводу людей Запада, то по поводу хранения реликвий. Будущее объединение всем было не по душе. Споры стали утихать, когда вернулась Эл. Сумерки стали вечером. Договорились развести огонь, остаться среди развалин до утра. На усталость не жаловались. Но предвкушение отдыха воодушевило всю компанию, и споры недовольства понемногу стихали. «Рассаживайтесь, где удобно, я расскажу вам кое-что из истории этого места», — провозгласил коротышка. Шейси вскочил на ноги на высокий камень и, наконец-то, оказался выше всех. Отблески пламени играли на его фигуре, амулеты в волосах поблескивая, делая его внешность еще более таинственной. Вокруг огня образовался круг слушателей. «Опасаюсь, мой рассказ может обратить вас в веру моего брата по званию, Ариса. Место, на котором мы сейчас сидим, посвящено той, которой он служит. Она исчезла здесь. Через эти двери владычица покинула наши миры. И с тех пор у этих дверей никто не останавливается долго. Никто не знает, куда они откроются. В каком месте окажется путешественник и сможет ли он оттуда возвратиться домой. Никто не сможет пройти в них без ведома владыки. Это закон». Арис приблизился к ним и встал у камня Шейси. «Я поправлю тебя, если ты попытаешься ввести всех в заблуждение», — сказал он. «Я не осмелился бы лгать таким почтенным людям. Какие здесь собрались? Я только опасаюсь гнева, сам знаешь кого. Эл, ты позволишь нам пересказать старую легенду? Разумеется, в том виде, в каком мы ее запомнили. С удовольствием ее послушаю сама. И не опасайся гнева. За правду наказаний не будет», — сказала она. «Я не уверен, что легенда сохранилась в первозданном виде. Эти белые камни, — Шейси указал вправо, — обозначают границу самого таинственного места в этом мире и, пожалуй, и во всех мирах. А эти руины стары в буквальном смысле, как этот мир. Они были здесь уже в момент Великой битвы. Битвы за право владения мирами. К сожалению, историю битвы я рассказать не могу. Я ее просто не знаю. А ты, брат?» Арис, кажется, смирился с тем, что коротышка-колдун именует его братом. Он отрицательно закивал головой. «Я бы не рассказал ее даже, если б знал. Для ныне живущих это знание бесполезно и опасно», — сказал Арис. Они переглянулись, Шейси уверенно произнес. «Скажи им, ты имеешь больше поводов и прав говорить об этом. События, в которых мы все принимаем участие, мало похожи на те давние события. Но их отголосок будет известен в вечности. Мы принимаем участие в смене династий, перемене правления. Что-то подобное произошло и тогда. Через эти двери ушел поверженный в той битве владыка. Владычица отпустила его, проявив самое великое милосердие. И благословение в голосе Ариса послышалась тоска. Она отпустила врага, того, кто хотел завоевать наши миры, спросил один из воинов. Он не был врагом. Он просто проиграл. Потому что не пожелал поступиться своими принципами. А потом, спустя срок, она сама покинула нас. Именно через эти двери. С тех пор они открываются только в пределах миров. «А руины?» — спросил издали Элифарим. «Храм был воздвигнут еще до битвы, чтобы хранить память обо всем, что происходит в мирах, кто и как ими руководил. Ведь тогда даже не существовало понятия «править мирами». Это сейчас их время от времени нужно править. Но это уже другая легенда, ответил Шейси. Кто тогда и, главное, зачем разрушил храм? Спросила Эл. Ты сама можешь догадаться, улыбнулся Шейси заискивающе. А зачем же владычица отпустила побежденного? Его следовало казнить, сказал другой воин. Шейси засмеялся, словно слышал лепет ребенка. «Я чувствую, что тут замешана любовь», — заметил Мейхел. «Такие поступки не совершаются без любви. Милосердие — это спутник любви», — сказала Эл, и мужчины зашумели, одобряя это замечание. Мейхел посмотрел на Эл. Он пытался в сумерках рассмотреть лицо. В ее голосе слышалась печаль. Мейхел захотелось скорее покинуть это место. Оно будило в ней воспоминания. Незримый соперник был воскрешен храмом памяти. Как, кстати, была упомянута легенда о битве. Он мысленно представил себя на месте одного из соперников. Только наградой были не миры. Наградой была она. Эта девушка. Образ которой впаялся в его существо до такой степени, что он готов драться за нее с кем угодно. «А если они сражались из-за нее?» – спросил он. Эл усмехнулась и, не поворачиваясь, ответила. «Такие споры не решают силой». Да и сам спор неуместен. Любовные переживания создают тонкие связи, которые можно легко оборвать неосторожным словом или действием. Подлинная любовь создает прочные узы, которые не разрывают даже время. Соперничество в любви – пустое занятие, если выбор двоих уже состоялся. И если так было, если она сделала выбор из чистой любви, то я ее понимаю. Мейхел оглядел присутствующих. Все молчали, обдумывали услышанное. Никто не решался высказаться. Арис с улыбкой одобрения смотрел на Эл. Колдун с сочувствием. И они оба были на ее стороне. «Но в битве же победил сильный», — возразил Мейхел. «Не суди о том, о чем не знаешь, юноша», — сделал замечание Шейси строгим тоном. «Ваш выбор служить королеве я бы умным не назвал». Эл оторвала взгляд от огня, строгим жестом запретила продолжать этот разговор. Она поднялась, перешла на другую сторону круга, присела на камень, где стоял Шейси. «Мы в сегодняшнем дне очень отдалены от тех времен. Рассказ слишком уж отрывочный, чтобы мы имели право судить, кто победил, кто прав, каковы были мотивы. Мы просто живем в том мире, который является результатом той битвы», — сказала Эл. «И если кому-то кажется, что ошибок слишком много», — добавил Шейси, склоняясь к уху Эл, то пускай возьмет на себя смелость их исправить. И вот он был насмешливым. Он хитро посмотрел на Ариса, который тихо рассмеялся, потом на Мейхела. Во взгляде его читалась решимость, мол, если потребуется. А потом он опять посмотрел на Эл. Память не хранит безделец. Память не нуждается в храмах и искусственных приспособлениях. Они только инструменты. Они создаются и существуют для тех, кто не надеется на свою собственную память. Помнить означает знать свои истоки. Он закончил речь, посмотрел гордо на присутствующих. «Воистину так», — согласилась она. Наступила пауза, ночь скрыла руины. Освещенным остался маленький пятачок вокруг костра. «Это удивительное место. Мне хочется бродить тут до бесконечности. Мне хотелось увидеть этот храм в первозданном виде. Вы два знатока легенд. Скажите, сохранились ли описания или рисунки этого места?» — спросил Элифарим. «Нет, но нечто подобное соорудили когда-то в городе проклятых», — ответил Шейси. «Земли Алмейра хранят множество тайн, связанных с нашим прошлым». «Тогда я приблизительно знаю, как выглядел храм», — сказала вдруг Эл. «Ты бывала там?» — спросил Мейхел. «Да», — ответила Эл. «Именно там впервые я увидела рисунок здания, которое именовалось храмом владычицы. Но в действительности он просто управлял стихиями, которые работали в долине». «Они же похожи друг на друга. У всех храмов подобная конструкция», — заметил Арис. «Дело в нюансах», — заметил Шейси. «Детали меняют назначение. Но принцип один — движение силы». «Тогда почему они разрушены или разрушаются?» — спросил Элифарим. «Ты, брат, много раз повторял, что у храмов нет служителей». «А их и нет. Даже в моем мире они приходят в запустение», — сказал Шейси. «Я соплеменник тех, кто увел вашу королеву. А знаете, почему она им нужна?» «Почему Эл так рискует ради того, чтобы остановить королеву?» «Потому что в том мире способности, которыми обладают великие, ценятся очень высоко. Действие великого или великой изменяет течение жизненной силы и изменит сам ход событий. Ей, вероятно, пообещали значительный пост, — сказал Элифарим. Она своенравно обожает, когда окружающие подчеркивают ее значимость. Если ее приведут к власти в том мире, нам может грозить уничтожение. Она не простит нам доброго отношения к королю и этой погони. Но что мы будем делать, когда ее отыщем? Пусть мы остановим ее, а что потом-то? — спросил один из воинов. — А вот это уже моя забота, — ответила Эл. — На вашу долю выпадает сложная задача — обезвредить ее спутников. И это будет трудно. Вы можете продолжить беседу, ну а мне нужен отдых. Я хочу попросить капитана Мейхела и Ариса следовать за мной. А с вами останется Шейси, доверяйте ему, как мне. И трое скрылись в темноте. — И куда мы идем? — спросил Мейхел. — К колодцу, — раздался из темноты. — Опять? — возмутился Мейхел. — Колодец притягивает меня. Я переночую рядом, ну а вы позаботитесь о том, чтобы я в него не прыгнула. И в интонации вдруг послышалась улыбка. «Если вы держите». Она безошибочно нашла колодец. Растянулась у тороидального ограждения, и дыхание стало ровным. Тело окутало сияние. Арис присел рядом, рассматривал это явление с интересом. «Она не любит, когда ее рассматривают в таком состоянии», — предупредил Мейхел. Мейхел смотрел на звезды. «Она не рассердится. Она потратила сегодня слишком много сил», — отозвался Арис. Память вернула Мейхела в тот день, когда их маленький спутник спросил о светящихся огоньках на небе. Он проследил заново весь свой путь сюда, увидел картины и заметил вслух. Она не видела храма. Она видела рисунок. Она сказала, что видела рисунок, Арис. Это странно. Арис ничего странного в этом замечании не видел. Эл проговорилась неосторожно. Это только подтверждает, что она не играет со смертными. Она живет их жизнью. Бедный юноша не подозревает, с каким созданием сидит теперь рядом. Арис вздохнул, подумал, что нечего ему ответить.